В начале мая он переехал в Кременец на Волыни и устроился там преподавателем французского языка в лицее. Конец его была смерть в Кременецком гетто при ликвидации евреев. Люди, которые не верили, что немцы их примут легально, не ждали обещанной реэвакуации и переходили границу нелегально, как это сделал Мечислав Браун. Один из работников моей библиотечной бригады ушел таким путем в Варшаву, где ждала его жена. Жена его, зубной врач, просила его вернуться и писала, что в Варшаве можно жить и работать. Этот человек погиб в варшавском гетто. Леон Шафер не принял советского подданства и вернулся в Варшаву совершенно легально. Неожиданно немцы сформировали 13 мая 1940 года еврейский эшелон на станции Брест, и ему удалось попасть туда. Около 600 человек поехало этим поездом. Немецкий лейтенант, который руководил посадкой на советской станции Брест, вышел к толпе евреев на перроне, пожал плечами и сказал им: «Не понимаю, зачем вы едете к нам, ведь вы знаете, что немецкое правительство не любит евреев». Но эти люди возвращались к своим женам и детям и думали, что немецкие антисемиты не страшнее советских покровителей. В этом они, однако, ошибались. В конце мая я получил письмо от Лени из Варшавы. В этом письме, как в письме Мечислава Брауна, была речь о том, что он безмерно счастлив, что дорога из Бреста в Варшаву продолжалась 2 дня, что их кормили по дороге и прилично обращались. В Варшаве дали ему в полиции месяц времени, чтобы выбрать себе постоянное место жительства. Он съездил в Люблин к знакомым, и короткое время у него была иллюзия, что он сможет соединиться со своей семьей в Лодзе. В то время уже была установлена граница между польским генерал-губернаторством и Германией, и ему так и не удалось то, ради чего он выехал — встреча с семьей. Леон Шафер погиб в варшавском гетто. В то самое время, когда на улицах Пинска были расклеены трогательные плакаты Комитета опеки над беженцами, и мы с удовольствием чувствовали себя предметом правительственной опеки, на далеком русском севере над Белым морем спешно ремонтировались и приводились в порядок бараки и лагеря для поляков. Это не были лагеря для интернированных. Это были советские ИТЛ, исправительно-трудовые лагеря для преступников. Местные власти могли об этом ничего не знать. Наша судьба решалась в Москве. В областной милиции людям, которые пришли за советским паспортом, предлагали хорошенько подумать, стоит ли. Молодежь, мальчики 17-18 лет, которые хотели первоначально взять паспорт, кончали тем, что записывались на возвращение в Польшу. Им объясняли, что все, кто запишется, поедут непременно и скоро. Их спрашивали, отдают ли они себе отчет, что они годами не увидят своих отцов, братьев, невест, потому что советская власть в данный момент не может выписать их семей с той стороны границы. С ними разговаривали добродушно, давали отеческие советы, и они кончали тем, что писали заявление с просьбой реэвакуировать их. Так произошло с несколькими моими знакомыми. Они пошли в милицию за паспортом, но их переубедили, и они подписали заявление о возвращении, которое было равносильно приговору на несколько лет каторги. В апреле и мае 40-го года создалось парадоксальное положение среди беженской массы города Пинска. Те, кто принял советское гражданство, должны были срочно оставить город, переехать в деревню или местечко. А мы, около 1000 непринявших, в ожидании отправки к немцам, оставались на месте и продолжали работать. В городе, откуда за зиму выселили 1000 людей против их воли, были оставлены именно мы, официальные кандидаты на выезд. Со всех сторон предупреждали нас, качая головами, что это плохо кончится. «Нас 1000 человек», — отвечали мы, «а во всей Западной Украине и Беларуси нас 500 000 с детьми, с семьями, со стариками. Что с нами могут сделать плохого? Вышлют, поедем». Не посадят же 500 000 в тюрьму. Так наивно мы оценивали возможности советского пролетарского государства. Мы думали, что нас слишком много, чтобы всех посадить в тюрьму. В это время разнеслась весть, что во Львов прибыла комиссия из Киева, рассматривающая просьбы о выезде за границу. И я снова помчался во Львов. Прибыл я туда 2 мая 1940 года. Я не мог надивиться перемене, которая произошла в этом городе со времени моего посещения зимой. Стоял солнечный теплый день. Улицы были разукрашены по поводу праздника 1 мая. На углах улиц стояли столики, где продавались пряники и конфеты в мешочках. Но дело было не в этом. Львов сиял. Так как со Львовом произошло чудо, возможное только при советской системе. Этот город был переведен на особый режим. Несколько больших городов, таких как Москва, Ленинград, Киев, всегда находятся в исключительном положении в Советском Союзе. Это значит, что ради внешней пропаганды города эти превращаются в оазисы, где поддерживается европейский или подобный европейскому стандарт жизни. Этим достигается двойной эффект. Собственным гражданам демонстрируется, как может выглядеть счастливая коммунистическая жизнь. А у иностранцев, дипломатов и туристов, посещающих эти города, создается впечатление, что в Советском Союзе не так уж плохо. Львов в мае 40-го года — это была не просто потемкинская деревня, а сверхпотемкинская столица. Были открыты 1000 частных магазинов, а рядом с ними блестящие государственные магазины, гастрономические дворцы, парфюмерные этажи, обувь, мануфактура, кондитерские ломились от пирожных, витрины, заваленные такими горами продуктов, каких не было даже в польские времена. Мне казалось, что это все сон. Я не был готов к такому резкому переходу. Всю зиму в Пинске, Бресте, Белостоке, не говоря уже о периферии, мы не видели сахара, белого хлеба. Магазины были пусты. Основные продукты питания добывались из-под полы. О таких вещах, как шоколад, какао, консервы, мы просто забыли. Всю зиму мы жили в беде, мерзли в очередях, устраивали экспедиции по окрестностям за продуктами. И вдруг я попал в рай, где глаза разбегались. Увидев сахар в витрине, я вошел и скромно попросил 1 кило. Мне дали по сказочной цене 4 рубля с полтиной, то есть даром. Во втором магазине я опять попросил кило. Опять дали, и без всякой очереди. В третьем магазине я взял сразу 3 кило. У нас в Пинске за сахар платили по 50 рублей, то есть при нормальном рабочем заработке в 150-200 рублей в месяц он был недостижим. Сахар не покупали, его доставали. Очевидно, быть жителем Львова в это время было великой привилегией, подобно тому, как жить в Москве или Ленинграде для советского колхозника или провинциала. Есть идеал карьеры и предел жизненной удачи. Прописаться во Львове на жительство было невозможно. Я жил у знакомых без прописки. Свое пребывание в этом волшебном городе я использовал, чтобы накупить все, чего мне не хватало. Перочинный ножик, запас туалетного мыла, книги, еду. Визит во Львов поднял мое настроение. Все здесь выглядело нормально. И в комиссии на улице Разводовского, 12, где стояла большая очередь с просьбами отпустить за границу, со мной тоже разговаривали нормально. Не сказали мне, как в Пинске и других местах, что в польский паспорт нельзя поставить советскую визу, а согласились, что мне надо ехать домой, и только выдвинули 2 маленьких условия. Первое, чтобы я вернулся из Львова в Пинск по месту прописки, потому что здесь принимали только львовян. И второе, немедленно получить продление моей палестинской визы, которая истекла в феврале. Я немедленно протелеграфировал жене в Тель-Авив: «Пришлите продление». И получил ответ: «Продление вышлем». Все было прекрасно. Если бы я только мог оставаться в городе Львове, прекрасном городе на особом режиме. Но я не мог. И я вернулся в город Пинск, нагруженный гостинцами для друзей, сахаром, шоколадом и добрыми надеждами. Но в Пинске кончились иллюзии, и вернулась прежняя бессмыслица. В пинском отделе виз и регистрации иностранцев Вообще ничего не слыхали о Львовской комиссии. Там меня просто высмеяли. И мой заведующий отделом высказал предположение, что в комиссии передо мной ломали комедию. Эти два слова «ломали комедию» я хорошо помню. Неважно, ломали ли комедию в самом деле. Важно, что советский чиновник мог легко себе представить, что со мной не разговаривали серьезно и смеялись за моей спиной, что это вполне согласовывалось с его служебным опытом. Весь май я прождал визы из Палестины. Если бы я получил ее вовремя, я бы съездил во Львов, и, может быть, мне удалось бы уехать оттуда до ликвидации беженцев в июне. Но английская администрация в Палестине не торопилась. Английский консул в Москве получил указание не выдавать и не обновлять палестинских виз. Люди, управлявшие Палестиной, делали все, чтобы в этот последний грозный час закрыть вход туда тем, для кого она была единственной надеждой на спасение. В сущности, они оказались пособниками палачей еврейского народа. Продление визы мне все же послали. Не выдать мне его было нельзя, ведь я являлся постоянным жителем Палестины и обладателем сертификата от февраля 1937 года. Но мне прислали это продление только в сентябре, спустя 4 месяца, когда уже было поздно, и я не мог воспользоваться им. В мае мы прекратили работу по разборке библиотеки в Пинском облано. Двое из моих сотрудников бежали в Варшаву. Другие с советскими паспортами выехали из Пинска. Но прекратить работу заставило нас другое обстоятельство – неполучение в срок зарплаты. Расчеты с облано не были легким делом. Отработав месяц, мы начинали хождение по мукам в отдел. И с опозданием в месяц получали там не деньги, а чек на Госбанк. После этого начиналось хождение в Госбанк, где на чеки облано не обращали внимания. В первую очередь давали деньги на лесозаготовки и промышленность. Просвещение могло подождать. Мы занимали очередь перед дверью Госбанка с 2 часов ночи. Каждую ночь дежурил другой член бригады. Тут нам очень пригодился Джек Лондон, которого мы нашли в нашей библиотеке. Перед дверью Госбанка я прочел с 10 повестей этого симпатичного американца. Каждое утро, добравшись часам к 10 до начальника, я предъявлял свой чек и получал его обратно со словами: «Сегодня не платим. А когда же? А когда деньги будут?» Недели через 2 я нашел протекцию и в 5 минут вне очереди заинкассировал чек с помощью милой барышни, вхожей в кабинет начальника. Наконец, к 1 мая, когда облано было в особо затруднительном положении, до того, что даже чека мы не могли получить, я предложил прервать работу до получения денег. В паузе я съездил во Львов, а по возвращении нашел другую работу. Как-то утром нагнал меня в конце улицы на велосипеде начальник облита, белобрысый латыш. «Ну и быстро же выходите», — сказал он, еле догнал —